Алло, привет, мам, как ты там, все нормально? У тебя все хорошо, чего такой голос печальный? Давно не виделись, да это точно так получается. Скоро приеду, ты только не расстраивайся. Ведь жизнь такая штука, нужно что-то менять. Двигаться вперед, все шаги разобрать. Помню, у нас были с тобой разногласия, когда ты звала домой, а я еще не нагулялся. А ты мне говоришь, ты для меня ребенок. Хоть в 20 лет, хоть в 30, хоть в 40. Но понимаю я, время назад не вернуть. Поэтому прошу, благослови меня в этот путь. Спасибо тебе, ты воспитала меня достойным. Спасибо тебе, ты дала дорогу в жизнь. Я не забуду слова твои, ты никого не бойся. Я не буду сдаваться, так же как и ты. Она одна тебя понимает. Она одна всю жизнь тебе помогает. Она одна ждет тебя в любой момент. Она одна проплывет с тобой море бед. Она одна знает тебя настоящую. Она всегда бывает доброй и любящей. Если ты не ценишь ее, тебе не понять, как она может переживать. Если девушка твоя спрашивает, кто дороже, она или мать твоя, ты ответь, ну что же ты мне сказала. Выбор за тобой, выбирай, развернись, открой дверь и скажи прощай. Ведь материнскую любовь не сравнить ни с чем. Не нужно ставить выбор, не понимаю зачем. Мама, это святое первое слово твое, и ты будь добр, не подведи ее. Пусть я рос без отца, я не жалел об этом, ведь ты давала мне все, что я хотел. Да, это было не сразу, а постепенно. И с каждым годом ты видела, как я взрослел. Дети, как птицы, улетают из своего гнезда. Так построена природа, так было всегда. Хочу пожелать здоровья всем матерям. Мы любим вас, даже если по разным краям. Она одна тебя понимает, она одна всю жизнь тебе помогает. Она одна ждет тебя в любой момент. Она одна проплывет с тобой море бед. Она одна знает тебя настоящую. Она всегда бывает доброй и любящей. Если ты не ценишь ее, тебе не понять, как она может переживать.